Как на черте полночной дали тот огонек. Под дымкой тайную печали я одинок. Я не влеку могучей силой очей твоих, но приманю я взор твой милый на краткий миг. И точка трепетного света моих очей тебе печальная примета моих страстей. 1842 год.